Несколько дней византийское войско стояло лагерем на прежнем месте. Воины приводили себя в порядок. Раненых после оказания первой помощи на печенежских повозках отправили в столицу, за ними пошли колонны пленных, конвоируемые пешими гоплитами. Жители Константинополя, узнав о победе, приготовили императору восторженный прием. Император Алексей, хитростью переигравший печенегов, торжественно въехал в город во главе конницы. Причем въехал как воин, на коне. Он имел на это право. Несколько дней катафракты отдыхали, отъедались, смылись и чистили оружие. Прибыло несколько человек пополнения, которых дикархи начали натаскивать, проводить учебные бои. Старых, испытанных в боях воинов не трогали. Потом еще около двух десятков новобранцев привели в лагерь. Если Алексея и Конрада учить практически не пришлось, то вновь прибывшие оружие в руках раньше не держали. Алексей беседовал с Конрадом, когда один из новобранцев упал с коня. Он был сам виноват. Подпругу не подтянул, седло съехало на бок, и он свалился на землю. «Ох, и намучаются дикархи с пополнением», — увидев это, заметил Алексей. «Сам, небось, так же начинал», — возразил Конрад, и тут же возбужденно воскликнул. «О, вроде как жалование привезли!» К штабной палатке Друнгария подъехал возок, из него выпрыгнули два гоплита, а следом степенно выбрался писарь с тяжелой кожаной сумкой. Солдаты могли пропустить что угодно, но не обед и не раздачу денег. Только что весь лагерь был занят, кто-то дрался на деревянных мечах, кто-то чистил лошадей, иные точили о камень мечи. Но знакомую повозку увидели все и, бросив дела, потянулись к палатке. «Вроде бы чего спешить? Ведь твои деньги не отдадут другому. А вот поди ж ты, очередь уже выстроилась». Гоплиты, сопровождавшие деньги, стали теснить катафрактов от палатки. Алексей подморгнул Конраду, зашел гоплиту сбоку и подставил ногу. Конрад вроде бы невзначай толкнул гоплита плечом в щит. Пехотинец не удержался и упал под дружеский хохот катафрактов, а нечего порядки наводить. Беспорядков в лагере катафракты и так не допустят. Все вокруг свои, а чужим своевольничать нечего. Гоплит едва поднялся из-под придавившего его тяжелого скутума. Вид у него был сконфуженный. «Ты не ушибся, парень?» Нарочито участливо спросил его Конрад. Катафракты дружно заржали. Между гоплитами и катафрактами всегда существовала некоторая неприязнь, наверное, из-за разницы в жаловании. Между тем очередь понемногу продвигалась. Жалование давали сразу за два минувших месяца, поскольку в походе денег не выдавали, зато получили по 10 гиперперонов. Алексей такие деньги видел впервые, как и Конрад. Выйдя из палатки писаря, они с интересом разглядывали деньги. На аверсе фигура Иисуса Христа, на реверсе Алексея Комнина. Алексей присмотрелся, а ведь похож. Монета ровная, оттиск четкий, каждую деталь видно. И тяжеленькие монеты. Не то что гестамемнон, который из серебра или бронзовый фолис. Конрад сразу убрал деньги в поясную сумку. «Заработаю немного. Вернусь к себе, куплю дом, женюсь». «Невеста есть? Ты не говорил». «Нет, так будет. За рыцаря любая пойдет. Только я богатую хочу». «А как же любовь, ум, красота? Зачем они жене? Любовь быстро проходит. Женщина должна заниматься детьми, уметь хорошо готовить. А если она дура? Ну и что? Поговорить я и с тобой могу. А не будет тебя, другие умные рядом найдутся». Определенный резон в его словах был, но Алексей дом покупать не собирался. «Пойдем в харчевню, я угощаю». За золотой гиперперон можно было двоим поесть и выпить от души, да еще и сдачу серебряным гестамемноном получить. Халяву прижимистый немец любил и потому согласился сразу. Но, в конце концов, у каждого есть недостатки. Алексей ценил Конрада за его храбрость. Немец не раз помогал ему в бою. Кроме того, у рыцаря было понятие о чести. Алексей не забыл, как тот в Акре отказался рубить пленных. Другие убоялись гнева короля Ричарда, а Конрад — нет. Есть, стал быть, стержень у этого парня. А что скуповат и бережлив, так то понятно. Наследства нет, дома тоже. Но не век же ему по чужбине скитаться. Хочет Конрад дом купить, оседлую жизнь вести, все понятно и похвально. Это в молодости хорошо повоевать, опыта набраться, агрессию и адреналин сбросить, а с годами приходят мудрость и спокойствие. Алексей только себя понять не мог, что ему-то тут надо. Чего проще, потер камень и окажешься в уютной квартире в другом времени, где нет войны и где жена под боком, причем умная и красивая. Но вот потянула же на приключения. Они направились в ближайшую харчевню, но там все места за столами были уже заняты. Те, кто первым успел получить деньги, первыми и прибежали их тратить. Кто-то из наемников деньги копил, как Конрад, другие за несколько дней проматывали жалования на еду, выпивку и женщин. Боевые товарищи огорчились слегка. Хотелось поесть не надоевшей в армии похлебки, а чего-то не слишком обыденного. Но ведь есть и другие злачные места. Немного подальше нашлось такое местечко. Они заказали жареную свинину на ребрышках, фруктов, вина. Знаешь, как славно готовят свиную рульку у меня на родине? Усаживаясь поудобнее на скамейке, спросил Конрад. Пальчики оближешь. Давай выпьем за удачу. Нам она нужна. Они разлили вино по кружкам, выпили. Хорошее вино хозяин не разводит, резюмировал Конрад. Принесли жаркое. Оба принялись за еду. Анри, а ты что думаешь делать, когда закончится срок договора? Так же, как и ты, вернусь на родину. У тебя родители живы? Угу, ждут непутевого сына. Почему непутевого? Ты хороший воин. Путевые сидят дома, ведут дела и зарабатывают больше нас, не рискуя своей башкой. Ну, может, и верно, но только скучно. Представь, каждый день одно и то же. Придет срок, и ты предстанешь перед Господом. И спросит он тебя, чего толкового ты сделал в своей жизни, Конрад? Зачем ему спрашивать? Он и так знает. Верно, я не подумавши ляпнул. Давай выпьем за нашу дружбу. Давай. Они чокнулись, выпили и принялись за финики, виноград, сушеную хурму и орехи. Славно здесь, в этих краях, — грустно сказал Конрад. У нас земли бедные, такие фрукты не растут, и вина такого нет. Так в чем вопрос? Купи дом здесь. Нет, на родину тянет. Она у человека одна. К тому же, я думаю, на этой благословенной земле война не скоро кончится. Печенегов разбили, но пришли половцы, а с юга — сарацины. У нас тоже войны бывают, но по сравнению с этими более мелкие. Пойдет какой-нибудь курфюрст на барона. С каждой стороны по нескольку тысяч, а то и по нескольку сот человек. Надают друг другу по морде и расходятся. Здесь же масштабы иные. Сколько существует человечество, столько оно воюет. И войны прекратятся только тогда, когда человечество вымрет. Господь не позволит. А ты философ, Анри. Вот ж не думал, что среди французов есть такие. Вечер удался, они наелись и напились в волю. Но это был их последний вечер перед новым походом. Уже через день их вызвал к себе кентарх. Вы же у меня кентархи, командир авангардов. Так и есть, кивнули Алексей и Конрад. От лазутчиков получено сведения, что половцы сильно потрепали мадьяров, и теперь их дозоры проникают в северные земли Фракии. Вот вам задание — проехать дозорами вдоль границы, вот здесь и здесь. Кентарх показал на карте интересующие его места. Карта была нарисована тушью на выделанной бычьей коже, причем была довольно подробной и точной. Были указаны места бродов с глубинами, горные перевалы с тропами. Алексей впился в карту глазами, пытаясь запомнить детали. Они наверняка могут пригодиться. Если столкнетесь с превосходящими силами, в бой старайтесь не ввязываться. Ну, а если пленного возьмете, будет совсем хорошо. Как бы половцы наступление не готовили. Сами помогли печенегов разбить, а теперь их место заняли. Возьмите сухой паек и с утра в дорогу. Ночевать желательно в селениях или городах. По дорогам недобитые шайки печенежские шастают, грабят. Алексей и Конрад объявили своим катафрактам о предстоящем походе и послали двух воинов на кухню за провизией. Фактически опять еда в сухомятку и два раза в день. Но в любой армии мира приказы не обсуждаются, а выполняются. Утром два дозора по пять воинов выехали из лагеря. Вооружение было полным — щиты, копья, мечи. Дозор — всегда дело хлопотное и опасное. Разъезжать приходилось много, забираться в самые глухие места, ведь цель дозора — выявить врага. А мелкие группы противника прячутся в самых потаенных местах — оврагах, лесной чаще. Коней не гнали. Зачем? Солдат спит, служба идет. Поговорка верная. К тому же, случись погоня на уставших конях, и врага не догонишь, и от врага не уйдешь. тем более что у степняков в походах всегда были заводные кони. Половец пересел на запасного коня и снова скачет, пока первая лошадь отдыхает без седока. А в Византии лошади, тем более строевые, были в дефиците. При убыли коней от возраста, от боевых потерь, заменить их иногда было невозможно. Трофейных, еще печенежских, коней было много, но они не годились. Низкорослые, а они не могли нести тяжело вооруженного всадника. Для такой службы подходили только кони европейские, крупные. Для рыцарей такие породы выводили в немецких землях. Меж тем, за 4 дня они добрались до границ империи. За спиной лежала Фракия, впереди мадьярские земли, Паннония. Граница проходила по невысоким горам, где имелось множество удобных мест для перехода. Через них не то что человек, конная армия пройдет. Ночевали в селениях, разговаривали с командирами ополчения или милиции, они знали обстановку в окрестностях и нередко кормили катафрактов горячей пищей за общинный счет, ведь на сухих лепешках долго не протянешь. Хорошо лето, тепло, коням раздолье, могут траву пощипать, а воинам есть надо, и желательно каждый день горяченькую похлебку. Но им летом тоже легче, не надо в теплой одежды кутаться. За неделю катафракты узнали и освоили отведенный им участок. На стыке своего и чужого участка случайно встретили другой дозор. Посидели, побеседовали о службе, о непрошенных гостях. 3 дня назад на соседнем участке дозор уничтожил 3 половцев. Явно разведка была, прощупывали малыми силами удобные для прохода всадников места. А еще, видимо, пытались понять, где располагаются войска греков. Дрались половцы отчаянно, и в плен взять никого не удалось, всех порубили. А пленный был нужен. Только таким путем после допроса можно было хотя бы выведать, где половцы и какими силами располагают. Конечно, рядовой степняк не мог знать планов своих князей, но хотя бы что-то узнать все равно полезно. И такой случай представился 2 дня спустя. Оба дозора, и Алексея, и Конрада, поднимались вверх по ложбине между горами. Рядом несла свои бурные воды небольшая река, ну, ручей даже. Вода с ледников, но вкусная и холодная, аж зубы ломит. Из растительности вокруг только невысокие кустарники. Вражескую разведку обнаружили случайно, их выдал конь. Нигде никого видно не было, но когда заржал конь одного из катафрактов, ему ответил ржанием конь половца. Они прятались за кустарниками, уложив своих коней на землю, но ржание лошади их подвело. Поняв, что раскрыты, степняки подняли коней и с места пустили их в галоп. Их было 4. Замыкающий стал пускать стрелы, причем довольно метко. То в щит стрела вопьется, то по кольчуге скользнет. Половцы тогда еще не могли ковать бронебойные наконечники на стрелах. Узкие, 4-гранные, могущие пробить кольчугу. И они пользовались наконечниками 2-перами, широкими. Такие против незащищенных целей хороши. Раны наносят обширные, кровят они обильно, а вытащить стрелу из раны затруднительно. Половцы нахлестывали коней и уходили от катафрактов все дальше и дальше. Понятное дело, сами кони легче, и всадники тоже. Даже сравнить степняка и того же Конрада в полном облачении просто смешно. Разница в весе полуторная, если не двойная. Так они и ушли бы, но конь лучника внезапно споткнулся. Лучник в это время в полоборота сидел в седле и натягивал тетиву, потому среагировать не успел, вылетел из седла и покатился по каменистой земле. В этот момент катафракты оказались рядом. Едва вскочив на ноги, половец попытался бежать, однако падение оглушило его, и он качался, собрав в кучку узкие глаза на переносице. Катафракты тут же накинулись на него, связали, обезоружили. Его товарищи, отъехав на безопасное расстояние, остановились и смотрели на все это со стороны. Конь половецкий не убежал, он стоял рядом с хозяином. Половца положили поперек седла, Алексей взял повод его коня в руку, и они спустились в долину. Тут пленного можно было допросить, не опасаясь внезапного нападения половцев. Спрыгнув с коней, они стащили пленного с седла и посадили на землю. Он уже пришел в себя после падения и злобно сверкал глазами, бормоча сквозь зубы какие-то ругательства на своем языке. «Вот язычник проклятый!» — усмехнулся про себя Алексей. Попытка с ним поговорить ни к чему не привела. То ли он языка не понимал, то ли упорствовал, только не произнес ни слова. Конрад разозлился. «Сейчас я его заставлю говорить, даже если он не мой». Он стянул с пленного сапожки, нашел палку по увесистей. «Держите его!» И стал лупить пленного по пяткам так, что палка трещала. Пленный заорал, стал дергаться, однако боль была нестерпимой, и он сдался. «Хватит, я все скажу». К этой минуте стопы у него распухли от ударов. Не иначе, как у мусульман, подсмотрел Конрад такую пытку. «Говори!» «Что?» — пленный говорил довольно чисто. «Ну да, половцы не дураки. И наверняка в разведку посылают людей, знающих местные языки». «Где ваша орда? Какие планы у ваших князей? Говори все, что знаешь. Будешь упорствовать? Не только бить продолжу, я тебе пятки на костре поджарю». Вид у Конрада при этих словах был свирепый, и пленный поверил. «За горами орда, на мадьярских землях. Мы бы в свои степи ушли, да князь Боняк на вашего императора очень обижен. Мы с вами союзниками были, помогли вам печенегов разбить, а ушли без трофеев. Нехорошо». «Так вас же никто не гнал, вы сами ушли». «А зачем печенегов пленных резали? Это тоже трофеи, их как товар продать можно было». Алексей и Конрад переглянулись. Что правда, то правда. Но император такого приказа не отдавал. Это советник его, Синий Сил, переусердствовал. А теперь гнусный его поступок империи боком выходит. Сюда бы этого царедворца, пусть послушает, что половец говорит. Пленный продолжил. «После победы, которую вы без нас не одержали бы, мы не нужны стали вашему императору. Наши шаманы сказали, греки хитрозадые пленных печенегов убили, следующей ночью нас резать будут. Надо уходить. Шаманы, однако, не врут, князья послушались». «Тогда зачем вернуться хотите?» «Свое забрать. Все трофеи вам достались, а так нечестно, ведь уговор был». Слова половца были правдой. Договор нарушать не следовало. И теперь трофеи лучше бы добром отдать, иначе снова кровопролитие будет. А учитывая, что половцев много, резня могла бы длиться бесконечно долго. «Когда князья выступать думают?» «Я не князь, у него свои советники, да шаманы есть. Думаю, даже сотники и тысячники о том не знают, но скоро. Когда воевать, если не летом? Все перевалы проходимы, и травы для лошадей полно». Алексей и Конрад отошли в сторонку. «Что с пленным делать будем?» «Надо его в столицу доставить. Пусть тупоумные и хитрозадые начальники послушают, что половцы замышляют. Как по мне, посольство к князьям слать надо, трофеи возвращать. Иначе быть беде большой крови. Кого отправим с пленным?» «Александра из твоей кентархии. Он парень разумный и осторожный». «Решено. Пленного посадили в седло, связав ему руки и примотав ноги к стременам, чтобы не спрыгнул и не сбежал. Хотя беглец из него получился бы никакой, он просто не мог наступать на ноги. А когда к нему приближался Конрад, смотрел на него со страхом и потел. Уздечку половецкой лошади крепко привязали к задней луке седла катафракта. Громко, чтобы пленный слышал, Конрад сказал: «При малейшей попытке к бегству или неповиновении руби его, не жалея». «Понял, кентарх». Катафракт тяжело поднялся в седло и тронул коня с места. «С утра снова в дозор. Но до чего ж половцы злопамятные и мстительны? Забраться на чужие земли — это запросто, а как по морде настучали слегка, так сразу мстить. В этот же день на них напали из засады. Нападение могло закончиться очень плохо из-за неожиданности, но Алексей, посоветовавшись с Конрадом, ведь оба равны по положению, отправил впереди дозора одного из катафрактов. И на лесной дороге в предгорьях половцы приняли его за одиночку. Вот она, желанная и легкая добыча. Вы нашего в плен повязали, а мы вашего захватили. Глядишь, обменяемся. За небольшим изгибом дороги византийского дозора не было видно. И вдруг звон стали, крики. Вынув из петель копья, катафракты без приказа пустили коней в галоп. Половцы сделали засаду по своим правилам. Они подрубили дерево, свалили его поперек дороги. И когда катафракт остановился, кинулись на него из-за деревьев. Только они нарвались на опытного воина. Он успел вырвать меч и зарубить двоих, однако одному против нескольких нападавших устоять тяжело, особенно когда нападают с двух сторон сразу, тем более что половцы — прирожденные воины. Они учатся стрелять из лука и бросать аркан еще с детства, как и сидеть на коне. Пока катафракт отбивался мечом, на него набросили волосяной аркан и сдернули с коня. Половцы уже предвкушали, как они притащат в свой стан пленного. Но из-за поворота на полном скаку появился весь дозор, выстроившись в две шеренги и заняв всю ширину дороги, и сразу в копья. Только двое из пятерых уцелели, бросились в лес. Алексей приказал четверым из своей кентархии преследовать их, догнать и убить. Катафракты на лошадях, воткнув копья наконечниками в землю, ринулись за половцами. А что с копьем в лесу делать? Они там только мешать будут, за деревья цепляться. Оставшиеся воины соскочили с коней, и по приказу Конрада двое сразу встали с обнаженными мечами на охрану. Двое же подняли катафракта. После падения с лошади с полным вооружением он сильно ушибся. Кольчуга она от стрел или сабельных ударов защитит, а при падении с лошади только усугубит ситуацию своим весом. С воина осторожно стянули кольчугу и начали ощупывать грудную клетку. Катафракт вскрикнул, побледнел. Похоже, ребра поломаны, — подвел итог один из воинов. Алексей выругался от души. Один катафракт пленного конвоировал, второй травмирован, и его надо срочно отправлять к лекарям в любой город, находящийся поблизости, да и удержится ли он в седле. С одного из убитых половцев стянули рубаху, разрезали ее на полосы и перетянули пострадавшему грудь. Так ему было легче дышать, и не досаждала сильная боль. «В седле удержаться сможешь?» Катафракт кивнул. Ему помогли забраться на лошадь. Конрад ткнул пальцем в одного из своих воинов. «Сопроводишь до ближайшего города, где лекари есть. Езжай осторожно, рядом, поддержишь, если что. Отдай в хорошие руки и договорись, чтобы за лошадью присмотрели». Конрад развязал поясную сумку и достал оттуда золотую монету. «Ему на лечение, питание и уход. Ну и лошади на конюшню. Езжай!» Тяжелой рукой он хлопнул по крупу лошади. Катафракты медленно отправились в обратный путь. Алексей в очередной раз поразился поступку Конрада. После получения жалования он пожалел денег на выпивку и угощение, а для пострадавшего катафракта отдал золотой, не раздумывая. Как в этом человеке уживаются столь разные качества, скупость и щедрость к раненому собрату? Милосердие это? Или святое чувство армейского товарищества? А если милосердие, то как оно сочетается с битьем пленного палкой по пяткам? Воистину, каждый человек — загадка. Из леса выехали катафракты. По их довольным лицам Алексей понял, что половцев они настигли и убили. Он только уточнил обоих. «А как же? Лошадей половецких нашли?» Катафракты удивились, так приказа не было. «Сами бы догадались. Не пешком же они сюда пришли. Вы когда-нибудь видели пешего половца? Ищите!» Сконфуженные катафракты развернули коней и направились в лес. «Стоять!» — воины остановили коней. «В лесу они их прятать не будут. Езжайте по дороге. Они должны быть где-то на опушке. И еще, при лошадях половец может быть, даже два. Их обычно с десяток бывает. С вашими двумя как раз двух и не хватает. Держите оружие наготове». Когда катафракты ускакали, Конрад заметил: «Ты что-то плохо считаешь, Андрей. На дороге пятеро убитых, двоих в лесу зарубили, и того семеро. У лошадей их будет не двое, а трое». «А про пленного ты забыл?» Тут же среагировал Алексей. «Наверняка из их десятка». «Да, не подумал. У половцев, как и у нас, конница, впрочем, как и пешие, на десятки делятся. И обычно у этих варваров в десятке все из одного племени, а чаще близкая родня. Они нашего катафракта убивать не захотели, в плен взяли для обмена». «Откуда такие выводы?» «Петлю на дороге видишь? Это аркан волосяной. Им катафракта с лошади стащили. Хотели бы убить, убили бы, не задумываясь. Стрелом бы посекли, в лицо, в ноги, а тут аркан». «Хм, похоже на то. А теперь десятку конец. Если наши лошадей найдут и с охраной не оплошают». Катафракты вернулись через полчаса и пристриженные. Ушли кони. «Как ушли? Сами?» «Мы уже подъезжали, когда десяток коней из леса выбежал и пустился в галоп. Впереди один половец». Алексей с досады сплюнул.